Часть седьмая. Хорнада де Муэрто. Е равно МЦ квадрат. В нашей галактике 300 миллиардов звезд, а во всей наблюдаемой Вселенной более 8 миллиардов галактик. Из этого следует, что если только на одной из миллиона планет может существовать жизнь, и лишь на одной из миллиона этих последних она действительно существует, и лишь на миллионе из третьих эта жизнь разумна, то это значит, что во Вселенной существует никак не меньше полумиллиона различных цивилизаций. Конечно, скорее всего, будучи так разбросаны в пространстве и времени, они никогда не найдут друг друга. Однако все эти цивилизации проходят общие стадии в развитии, а именно до и после определенных событий. До и после овладения огнем, до и после изобретения письменности, до и после первой плавки железа. Но наиважнейшим пунктом на пути любой цивилизации является тот момент, когда она овладевает способностью сократить количество обитаемых планет во Вселенной на одну штуку. 16 июля 1945 года человечество достигло этой самой важной точки в своем развитии. В пустыне Хорнада де Муэрто, дорога смерти, неподалеку от Аламо-Гордо, была впервые испытана та самая сила, которая способна истребить все живое на Земле. До этого момента она существовала лишь в качестве идей, математической формулы в умах гениев, способных сделать шаг за пределы разумения обычного среднего человека. Но в этот судьбоносный день, под конец самой страшной в истории Земли войны, наиболее блестящие умы планеты при финансовой поддержке наиболее благополучной страны в мире обратили теорию в реальность. В этот день и в этом месте была взорвана первая атомная бомба, скромно именуемая «устройством». Взорвана в великое мгновение обоюдного творения и разрушения, ибо способность творить неразрывно связана со способностью разрушать. Взрыв мощностью в 20 килотонн вложил в руки человека орудие самоуничтожения, и в этот момент история планеты сделала необратимый поворот. Бомбу, само собой, никто не любил, но все же Вселенная не могла проигнорировать события, изменившие лицо мира. И в тот миг, когда сброшенное со специальной башни устройство сдетонировало, вся зона поражения перешла в Междумир и стала самым большим в мире мертвым пятном. Идеально круглым участком спекшегося песка. В нем все сохранилось в точности таким, каким было в то роковое мгновение. В нулевой точке, в Ground Zero, то есть в центре мертвого пятна, находилась сама бомба. В то время как в живом мире устройство распылилось на атомы, в Междумире оно осталось висеть в одном миллиметре от поверхности пустыни, застыв в последнюю микросекунду перед детонацией, в миг неопределенный. Бесконечной возможности, вероятно, ожидая прихода Мэри Хайтауэр.